и выстрелил. Снова прокатилась волна жара, лед растаял. Только этот один ящик и высвободился изо льда. Я смутно видел за ним очертания больших ящиков. Неужели это сокровища чужаков, о которых говорил Лугард? Кто оставил их и когда? И кто вытащил этот ящик изо льда? Лугард? От головокружения я чуть не упал. Качнувшись, я зацепился подбородком за ящик и болезненно оцарапался. Осветив крышку фонарем, я увидел на ней какое-то изображение, не врезанное глубоко, а видное только в прямом свете. Голова. Чудовище. Нет, у этой головы есть глаза, но форма черепа та же самая. Неужели эти звери существовали здесь тысячелетия назад? Человек, незнакомый с космосом, сказал бы, что это невозможно. Но мы видели множество миров и не все могли объяснить, с чем сталкивались там. Рисунок имеет отношение к чудовищу, я в этом не сомневался. Но сейчас у меня нет времени для размышлений или исследований. Дайнан должен идти за помощью. Собрав все силы, я двинулся назад к уступу. Дайнан полз вверх, а я скорчился на узком уступе, обхватив руками Дагни. Стоны ее стали тише. Глаза полузакрыты. Из-под опущенных век видны лишь белки глаз. Второй жезл, взятый из ящика, лежал у меня на коленях. Свободную руку я прижал краном на груди. Холод был ужасен. Нужно двигаться, чтобы оживить кровообращение. Но Дагни висит мертвым грузом, а я слишком слаб. К тому же, хоть я и убил два чудовища, возможно, и другие прячутся за ледяными столбами. Мысли мои замедлялись и путались. Я задремал, но где-то в мозгу прозвенел тревожный звонок. Не спать. Это путь к гибели. Я стал прислушиваться. Даже здесь мне казалось, что я слышу голос подземной реки. Река. Вода должна куда-то течь. Можно ли ей воспользоваться как дорогой наружу? Я не знал в лавовой местности ни одной большой реки. Но этот район Бельтана никогда тщательно не исследовался. Последнее время, когда людей осталось мало и большинство занято в лабораториях, вообще исчез интерес к тому, что лежало за пределами поселений. Охранялись до определенной степени только заповедники животных. Я думаю, мы впервые оказались в этой местности после ухода людей из крепости Бат. Очевидно, река может вынести нас наружу. И если мы не найдем другого пути, придется воспользоваться этим. Время шло. Дагни становилось все тяжелее и тяжелее. Я не запомнил время, когда Дайнан ушел, крикнув сверху, что он благополучно поднялся. Поэтому часы ничего не говорили мне. Дорога назад была прямой, если только он не встретил еще одно слепое чудовище. Но ведь он маленький мальчик, замерзший, измученный. От него нельзя ожидать такой же скорости, как от меня. Одной рукой я неуклюже пошарил в рюкзаке. Достал тюбик с укрепляющим. В свете фонаря видно, что лицо Дагни запачкано той же пищей. Должно быть, Дайнан пытался покормить ее. Но когда я попробовал сделать то же, пища вываливалась из ее открытого рта. Я понял, что и у меня ничего не выйдет. Я высосал укрепляющее. У него сильный неприятный привкус, но оно должно поддержать силы в чрезвычайных обстоятельствах, и я заставил себя проглотить все. Дагни по-прежнему стонала. Время как будто остановилось. Бесконечный день-ночь продолжал тянуться. Меня поддерживала необходимость постоянно быть настороже. Я пытался зажать раны, нанесенные когтями зверя. Боль рассеяла туман, охвативший мозг. Время продолжало медленно тянуться. Сверху ни звука. Хотя я и говорил себе, что еще рано. Настроение падало. Скажет ли Дайнан, чтобы захватили необходимое оборудование? Почему я не сказал ему об этом? Надо было дать точное указание. Перечислить все необходимое. Вряд ли Дайнан сумеет. В этом, кстати, я ошибся. Когда они наконец пришли, я увидел, что Дайнан обо всем позаботился. Они принесли с собой веревки, с помощью которых мы спускали Лугарда. Тед спустился и закрепил петлю на Дагни, потом поднимался рядом с нею, а сверху ее тащили ребята. Попытавшись двинуться, я понял, что настолько замерз и устал, что не смогу подняться сам. Поэтому пришлось, скорчившись, ждать, пока Тед не вернулся и закрепил на мне ту же самую петлю. Веревка задела раны, Я закричал и стонал до тех пор, пока петлю не переместили ниже. Я, как мог, пытался подниматься сам, но это было бесполезно. Подъем длился долго. Поднимавшим меня казалось, что я такой же тяжелый, как Лугард. Наконец, я наверху. Лежу лицом вниз. Раны страшно болят. Через силу мне удалось перевернуться. Горел, ослепляя один из прожекторов, который они захватили с собой. Я закрыл глаза и пережидал боль, пока осматривали мои раны и отдирали присохшие к ним клочья одежды, которыми я останавливал кровотечение. Боль отошла, нахлынула сильная слабость.